Глава 31. Советы принца. Хотя он проголодался, пока разгуливал по стенам замка с Санфуголом, когда появился отец Стрэнгьярд, чтобы отвезти его на кухню, с некоторым опозданием выполнив свое обещание, Саймон обнаружил, что у него пропал аппетит. Он все еще чувствовал вонь сгоревшего гиганта и почти ощущал липкий дым, когда шагал за историком и архивариусом замка. Они прошли назад по затянутому дымкой двору. Потом Саймон сидел перед тарелкой с хлебом и колбасой, которую со стуком поставила перед ним суровая кухарка. Без особой охоты отщипывал по кусочку, а Стрэнгьярд изо всех сил старался поддержать беседу. «Может быть, ты просто... устал, парень. Да, наверное, так и есть. Очень скоро у тебя снова появится аппетит. У молодых людей он всегда хороший». «Я уверен, что вы правы, святой отец», — сказал Саймон. Он чувствовал себя таким уставшим и знал, что иногда лучше согласиться, чем что-то объяснять. К тому же он и сам не понимал, почему чувствует себя таким вялым и измученным. Когда они шли обратно по внутреннему двору, уже начали сгущаться сумерки. «Кстати, — наконец заговорил священник, — я должен у тебя спросить. Надеюсь, ты не посчитаешь меня слишком назойливым?» «Да?» «Ну, Бин-Байн Бинабик, то есть он мне сказал... сказал мне об одном манускрипте. О том, который написал доктор Моргенес из Эрчестера. Такой замечательный человек! Какая трагическая потеря для всего сообщества ученых!» Стрэнгьярд с горечью потряс головой. Казалось, он забыл, о чем хотел спросить, потому что следующие несколько шагов он прошел, погрузившись в мрачные раздумья. А Саймону совсем не хотелось нарушать молчание. «Книга доктора Моргенеса?» — не выдержал Саймон. «О! О, да. Ну, вот что я хотел спросить. Уверен, что это слишком серьезная просьба. Бин-Байн сказал, что его удалось спасти. Я о манускрипте. И ты принес его с собой в сумке». Саймон спрятал улыбку. Священник явно не спешил. «Я не знаю, где моя сумка», — ответил Саймон. «О, она под моей кроватью. Ну, точнее, под твоей. До тех пор, пока ты этого захочешь. Я видел, как человек принца ее туда положил. Уверяю тебя, я ее не трогал», — поспешил добавить Стрэнгьярд. «Вы хотите прочитать манускрипт?» Саймона тронула серьезность священника. «Ну, конечно. Я слишком устал, чтобы сейчас за него браться. К тому же я уверен, что доктор был бы рад, если бы его изучил ученый муж. А это, конечно, не я». «Правда?» Стрэнгьярд выглядел ошеломленным и принялся нервно поправлять повязку на глазу. Казалось, он сейчас сорвет ее с лица и подбросит вверх с криками восторга. «Да!» — выдохнул священник, взяв себя в руки. «Это будет просто замечательно!» Саймон почувствовал себя неловко. Архивариус уступил свою комнату совершенно чужому человеку, хотя мог продолжать в ней жить. Юношу смутило, что священник испытывает к нему такую благодарность. «Но, — сообразил Саймон, — он благодарен не мне. Просто он мечтает почитать книгу Моргенеса о короле Джоне. Этот человек любит книги, как Рэйчел мыло и воду». Они уже добрались до комнат, расположенных у южной стены, когда появился мужчина, окутанный туманом и быстро сгущавшимися сумерками. Они услышали негромкий звон, когда он встал у них на пути. «Я ищу священника Стрэнгьярда», — сказал мужчина, и его голос прозвучал невнятно. Он пошатнулся, и вновь послышалось позвякивание. «Он перед вами», — сказал Стрэнгьярд, и его голос показался Саймону несколько более высоким, чем обычно. «Хм, то есть я это он?» «Что вы хотели?» «Я ищу одного юношу», — сказал мужчина, приближаясь к ним еще на пару шагов. «Это он?» Саймон напрягся, но не мог не отметить, что приближавшийся к ним мужчина невелик ростом, и в его походке было что-то странное. «Да!» — Саймон и Стрэнгьярд заговорили одновременно. Потом священник смолк, рассеянно поправляя повязку, а Саймон продолжал. «Я тот самый юноша. Чего вы хотите?» «Принц желает с тобой поговорить», — ответил невысокий мужчина, подходя еще ближе и вглядываясь в Саймона. И вновь послышался легкий звон. «Тайгер!» — радостно воскликнул Саймон. «Тайгер! Что ты здесь делаешь?» Он положил руки на плечи старика. «А кто тогда ты?» — удивленно спросил Шут. «Я тебя знаю?» «Понятия не имею! Я Саймон, ученик доктора Моргенеса из Хейхолта!» С сомнением протянул Шут. Вблизи от него заметно пахло вином. «Да, наверное. Здесь так темно, парень, так темно. Тайгер стареет, как старый король Тестейт. Усталая голова в снегу, точно гора Минари». Он нахмурился. «И я теперь не так хорошо, как раньше, помню лица». «Так ты тот, кого я должен отвезти к принцу Джошуа?» «Да, наверное». Настроение Саймона сразу улучшилось. «Должно быть, Санфугол с ним поговорил». Он повернулся к отцу Стрэнгьярду. «Я должен с ним пойти. Я не трогал сумку, даже не знал, что она там лежит». Архивариус пробормотал слова благодарности и умчался, чтобы насладиться призом. Саймон взял старого шута за локоть, и они зашагали по двору в обратную сторону. «Вжик!» — сказал Тайгер, вздрагивая, и колокольчики на его куртке снова зазвенели. «Солнце сегодня стоит высоко, но вечером поднимется холодный ветер. Плохая погода для старых костей. Не пойму, зачем Джошуа меня послал?» Он споткнулся и оперся на руку Саймона. «На самом деле, не совсем так», — продолжал он. «Он любит давать мне поручения. Ему не слишком нравятся мои фокусы и шутки, но принц не любит, когда я болтаюсь без дела». Довольно долго они шли молча. «Как ты добрался до Наглимунда?» — наконец спросил Саймон. «С последним караваном фургонов по дороге Вилдхельм», — ответил Шут. «Теперь этот пес Элиас ее закрыл. Путешествие было тяжелым. К северу от Флетта пришлось сражаться с разбойниками. Все разваливается, мальчик, все портится». Стражу у входа в резиденцию принца внимательно оглядела их в мерцающем свете факелов. Потом один из них постучал в дверь, чтобы изнутри отодвинули засов. Саймон и Шут зашагали по холодному, выложенному каменными плитами коридору, пока не оказались у следующей массивной двери и перед новой парой стражников. «Ну, вот мы и пришли, мальчик», — сказал Тайгер. «Мне пора в постель. Вчера я очень поздно лег. Приятно видеть знакомое лицо. Зайди как-нибудь ко мне, мы поболтаем, и ты расскажешь, что с тобой произошло. Ладно?» Он повернулся, шаркая поплелся по коридору, и вскоре его пестрый наряд исчез в темноте. Саймон шагнул вперед между двумя стражами и постучал в дверь. «Кто здесь?» — спросил мальчишеский голос. «Саймон из Хейхолта на встречу с принцем», — ответил он. Дверь бесшумно распахнулась, и Саймон увидел серьезного мальчика лет 10 в костюме пажа. Когда тот отступил в сторону, Саймон вошел и оказался в приемной с занавешенными окнами. «Входи!» — послышался приглушенный голос. После коротких поисков Саймон обнаружил скрытую занавесями дверь и шагнул в строгую комнату, обставленную лишь немногим лучше, чем спальня отца Стрэнгьярда. Принц Джошуа в халате и ночном колпаке сидел за столом, придерживая локтем развернутый свиток. Он даже не поднял головы, когда Саймон вошел, но махнул в сторону свободного стула. «Пожалуйста, садись», — сказал Джошуа, склонившемуся в глубоком поклоне Саймону. «Я сейчас закончу». Когда Саймон сел на жесткий стул без обивки, он заметил движение в задней части комнаты. Там рука отвела в сторону занавес, открыв серебристый свет лампы. Появилось лицо с темными глазами, обрамленное густыми черными волосами. Женщина, которую он видел во дворе замка, когда наблюдал, как сжигали тело гиганта. Она внимательно смотрела на принца, потом перехватила взгляд Саймона и не сводила с него глаз, как загнанная в угол кошка. Затем занавес опустился на прежнее место. Саймон встревожился. Быть может, следовало что-то сказать Джошуа? Шпион? Убийца? Потом он сообразил, почему эта женщина находится в покоях принца, и почувствовал себя глупцом. Джошуа посмотрел на покрасневшего Саймона, убрал локоть и позволил свитку свернуться. «Прошу меня простить», — сказал принц, вставая, чтобы придвинуть свой стул поближе к Саймону. «Я был слишком невнимательным. Надеюсь, ты понимаешь, что я не хотел обидеть человека, который помог мне избежать плена». «Нет, нет никакой нужды в извинениях, ваше высочество», — запинаясь, ответил Саймон. Джошуа расставил пальцы левой руки, и на лице у него появилось огорчение. Саймон вспомнил, что ему рассказал Санфугол, и подумал, каково это — остаться без руки. «Пожалуйста, в этой комнате называй меня Джошуа, ну или принц Джошуа, если хочешь. Когда я учился в Набане, вместе с братьями-монахами они звали меня помощником или мальчиком. Не думаю, что с тех пор произошли серьезные изменения». «Да, сэр», — ответил Саймон. Взгляд Джошуа вернулся к письменному столу, и наступившее молчание позволило Саймону разглядеть принца более внимательно. Если честно, сейчас он был похож на принца ничуть не больше, чем в покоях Моргенеса, где еще не успел снять оковы. Джошуа выглядел измученным заботами, точно камень, источенный ветрами и дождями. В ночном наряде с высоким бледным лбом, иссеченным морщинами, он больше напоминал коллегу архивариуса, отца Стрэнгьерда, а не принца Эркинланда и сына престора Джона. Джошуа встал и вернулся к свитку. «Труд старого Дендиниса!» Джошуа постучал свитком по скрытому кожей правому запястью. «Военный архитектор Эйсвидеса, тебе известно, что Наглимунд никто не сумел взять штурмом. Когда Фингил из Ремирсгарда пришел с севера, он был вынужден использовать 2000 человек, чтобы защитить свой фланг». Он снова постучал по свитку. «Дендинис строил хорошо». Наступило молчание. «Это могучая крепость, принц Джошуа», — прервал затянувшееся неловкое молчание Саймон. Принц бросил свиток обратно на письменный стол и поджал губы, как скупец, подсчитывающий налоги. «Да. Но даже могучая крепость может пасть из-за голода. Наши линии снабжения слишком длинны. И откуда нам ждать помощи?» Джошуа взглянул на Саймона так, словно ждал от него ответа. Но юноша лишь молча на него смотрел, не зная, что сказать. «Возможно, из Гримнур привезет хорошие новости», — продолжал принц. «Но нельзя исключать, что и нет. С юга доходят слухи, что мой брат собирает огромную армию». Джошуа посмотрел в пол, потом внезапно поднял глаза, которые стали блестящими и пристальными. «И вновь прости. В последнее время меня одолевают мрачные мысли, а слова противоречат здравому смыслу. Одно дело читать о великих сражениях, ты ведь понимаешь, и совсем другое дело их планировать. Ты знаешь, какое количество разных вещей следует учесть? Управление местной армией, помощь крестьянам с их скотом и скарбом перебраться в замок, запасы еды, укрепление стен. И все это будет бесполезно, если никто не атакует Элиаса сзади. Если мы будем сражаться одни, то продержимся довольно долго. Но, в конце концов, Наглимунд падет. Саймон был в замешательстве. Ему льстило, что Джошуа с ним так откровенен. Но его пугали дурные предчувствия принца. Джошуа говорил с мальчишкой так, словно призвал его на военный совет. «Ну, — наконец заговорил Саймон, — все пойдет так, как пожелает Господь». Он возненавидел себя за глупость еще прежде, чем закончил говорить. В ответ Джошуа с горечью рассмеялся. «О, я попался, как простой мальчишка! Точно Усирис в знаменитый терновый куст!» — заявил Джошуа. «Ты прав, Саймон. Надежда остается, пока мы дышим. И за это я должен тебя поблагодарить». «Только отчасти, принц Джошуа!» — возразил Саймон. «Неужели в моих словах прозвучала неблагодарность?» — подумал Саймон. Лицо принца вновь стало суровым, а взгляд холодным. «Я слышал про доктора», — сказал Джошуа. «Его гибель — жестокий удар для всех нас. Но я не сомневаюсь, что для тебя он оказался самым серьезным. Нам будет не хватать его мудрости и доброты, но мудрости больше. Я надеюсь, другие смогут взять на себя часть его ноши». Джошуа снова придвинул свой стул к Саймону и наклонился вперед. «Совсем скоро состоится совет. Гвитин, сын Лута из Эрнестира, прибудет сегодня вечером. Другие посланцы ждут уже несколько дней. Наши планы зависят от решений, которые будут приняты, как и судьба множества людей». Джошуа задумчиво покачал головой. «А герцог из Гримнур жив, принц?» — спросил Саймон. «Я провел ночь с его людьми во время путешествия сюда, но мне пришлось их покинуть. Он и его люди были здесь несколько дней назад по дороге в Элвридс-Холл. А вот почему я не могу больше ждать. Пройдут недели, прежде чем они туда доберутся». Он снова отвернулся. «Ты владеешь мечом, Саймон?» — неожиданно спросил Джошуа. «Ты прошел обучение?» «Не совсем, сэр», — ответил Саймон. «Тогда отправляйся к капитану стражи и попроси, чтобы он нашел кого-то, кто сможет с тобой поработать. Я думаю, нам потребуется каждый воин, в особенности такой молодой и сильный, как ты». «Конечно, принц Джошуа», — ответил Саймон. Принц встал и подошел к столу, повернувшись к нему спиной, словно аудиенция подошла к концу. Саймон застыл на стуле. Ему хотелось задать еще один вопрос, но он не был уверен, имеет ли на него право. Наконец он встал и медленно отступил к занавешенной двери. Джошуа продолжал изучать свиток Дендиниса. В шаге от двери Саймон остановился, расправил плечи и задал вопрос, который его мучил. «Принц Джошуа, сир!» — начал он, и принц посмотрел на него через плечо. «Да? Скажите, девушка по имени Мария, она доставила вам послание от вашей племянницы Мириамель?» Он сделал вдох. «Вы знаете, где она сейчас?» Джошуа приподнял бровь. «Даже в самые мрачные дни мы не можем о них забыть, верно?» Принц покачал головой. «Боюсь, здесь я не могу тебе помочь, юноша. Спокойной ночи». Саймон кивнул, сдвинул в сторону занавеску и вышел. Он шел по коридору после тревожной аудиенции с принцем и размышлял о том, что их всех ждет. Ему казалось, что они одержали огромную победу, когда оказались в Наглимунде. В течение нескольких недель он ни о чем другом не мог думать. Когда он оказался так далеко от дома, у него была одна цель — добраться до безопасного места, каким ему представлялся Наглимунд. И ничто другое его не волновало. А теперь выяснилось, что место, представлявшееся ему совершенно надежным по сравнению с ужасами их путешествия, выглядит как настоящая ловушка. Фактически Джошуа так и сказал. Если Наглимунд и нельзя взять штурмом, то им грозит голод. Как только Саймон оказался в комнате Стрэнгьярда, он забрался в постель. Но заснул лишь после того, как часовые дважды прокричали следующий час. Еще не до конца проснувшийся, Саймон подошел к двери, когда услышал настойчивый стук. Распахнул створку и обнаружил серое утро большого волка и тролля. «Я удивлен, что застал тебя в постели», — хитро усмехнулся Бинабик. «Всего несколько дней прошло с тех пор, как ты вернулся в город из диких мест, а цивилизация уже запустила в тебя когти лени». «Но я не валяюсь в постели», — Саймон нахмурился. «Я уже встал. А вот почему ты не лежишь в постели?» «В постели?» — переспросил Бинабик, входя в комнату и закрывая дверь бедром. «Мне стало лучше? Ну, почти. Нужно много сделать». Он прищурился и оглядел комнату, а Саймон опустился на край кровати и принялся изучать свои босые ноги. «А ты знаешь, где сумка, которую мы сумели унести?» «Уррр!» — проворчал Саймон, а потом махнул рукой в сторону пола. Она лежала под кроватью, но я думаю, ее взял отец Стрэнгьярд, чтобы почитать книгу Моргенеса. «Наверное, она все еще там», — сказал Бинабик, осторожно опускаясь на четвереньки. «Священник из тех, кто легко забывает о людях, но вещи возвращает на место после того, как их использует». Он забрался под кровать. «Ага, нашел». «Тебе не стоило туда лазать после твоего ранения», — сказал Саймон, которому стало стыдно, что он не предложил достать сумку. «Так ты долго не поправишься». «Из тебя получилась бы превосходная мать троллиха», — заявил Бинабик, не поднимая головы. «Ты мое мясо будешь разжевывать для меня, Саймон?» «Кинкипа, где кости?» Саймон опустился на колени, чтобы отыскать свои сапоги. Но задача оказалась непростой из-за волчицы, которая расхаживала по маленькой комнатке. «А почему бы Контаки не подождать нас снаружи?» — спросил он, когда она в очередной раз задела его боком. «Оба твоих друга будут рады уйти, если они доставляют тебе неудобства, Саймон», — чопорно сказал тролль. «А я... Вот где они спрятались». Побежденный Саймон посмотрел на тролля. Бинабик, отважный, умный и добрый, к тому же он получил ранение рядом с Саймоном, но он был таким маленьким. Саймон презрительно фыркнул и залез под кровать. «Зачем тебе понадобились кости?» Он заглянул через плечо Бинабика. «Моя стрела все еще здесь?» «Стрела, да», — ответил его друг. «Кости, наступило время принятия решений. И я поступил бы глупо, если бы отказался от мудрых советов». «Вчера вечером меня призвал принц», — сказал Саймон. «Я знаю». Бинабик вытряхнул кости из мешочка и взвесил их на ладони. «Я беседовал с ним утром. Эрнестерийцы прибыли. Сегодня вечером будет совет». «Он тебе сказал?» Саймон немного расстроился, что оказался не единственным доверенным лицом принца, но почувствовал облегчение. Теперь у него было с кем разделить ответственность. «И ты намерен на нем присутствовать?» «В качестве единственного представителя моего народа, оказавшегося в стенах Наглимунда? Как ученик Укикука, поющего троллей Минтахока?» «Конечно, я туда пойду, как и ты». «Я?» — Саймон удивился. «Но почему я? Что, клянусь именем доброго бога, я буду делать на военном совете? Я не солдат. Я даже еще не взрослый мужчина». «Но ты определенно не спешишь им стать», — насмешливо заявил Бинабик. «Но даже ты не можешь вечно сопротивляться наступлению зрелости. К тому же твой возраст не имеет никакого отношения к происходящему. Ты видел и слышал вещи, которые могут оказаться важными, и принц Джошуа захочет, чтобы ты присутствовал». «Захочет?» — вновь удивился Саймон. «Он про меня спрашивал?» Тролль нетерпеливо сдул со лба волосы. «Не прямо, но он попросил прийти меня, а я возьму тебя с собой. Джошуа не знает того, что видел ты». «Клянусь кровью, господний Бинабик!» — воскликнул Саймон. «Пожалуйста, не используй эйдонитские ругательства в моем присутствии», — проворчал тролль. То, что у тебя есть борода, ну, почти есть, не дает тебе права на проклятие. А теперь, пожалуйста, помолчи немного. Я хочу бросить кости в тишине, и тогда у меня появятся новости». Саймон уселся на кровать, встревоженный и огорченный. «А если ему начнут задавать вопросы? Неужели придется говорить в присутствии баронов, герцогов и генералов? Ему, сбежавшему поваренку?» Бенабик тихонько что-то напевал себе под нос, встряхивая кости, как солдат в таверне перед броском. Кости застучали. Тролль рассыпал их по плиткам пола, внимательно изучил положение, которое они приняли, и бросил их еще два раза. Потом, поджав губы, некоторое время изучал последний результат. «Тучи на перевале!» Наконец задумчиво проговорил он. «Бескрылая птица! Черная расселина!» Он вытер губы рукавом и стукнул ладонью себя в грудь. «Интересно, что я должен понять из такого результата?» «Это имеет какой-то смысл?» — спросил Саймон. «Что означают произнесенные тобой слова?» «Это название определенных сочетаний схем. Мы трижды бросаем кости и всякий раз получаем разные смыслы». «Ты можешь объяснить?» — попросил Саймон, который едва не свалился вперед, когда Контака проскочила мимо, чтобы положить голову на бедро Бенабика. «Тогда послушай», — сказал тролль. «Первое. Тучи на перевале. Это означает, что с того места, где мы сейчас стоим, трудно видеть далеко. Но впереди нас ждет нечто, отличающееся от того, что осталось позади». «Ну, это и я мог бы сказать», — проворчал Саймон. «Помалкивай, тролленок», — строго сказал Бенабик. «Неужели ты хочешь вечно оставаться глупым? А теперь второе. Бескрылая птица. Второе — это преимущество. Но сейчас оно означает нашу беспомощность, что само по себе может оказаться полезным. Во всяком случае, так я сегодня читаю кости. И последнее, чего мы должны опасаться...» «Или бояться», — уточнил Саймон. «Или бояться», — спокойно согласился Бенабик. «Черная расселина. Нечто очень странное. Такого результата я никогда прежде для себя не получал. Это может означать предательство». Саймон втянул в себя воздух, вспоминая. «Как фальшивый посланец?» «Верно», — кивнул тролль. «Но такой бросок имеет и другие смыслы, очень необычные. Мой наставник учил меня, что такая комбинация может предупреждать о появлении чего-то из других мест и с других сторон. Возможно, это как-то связано с тайнами, которые мы открыли. Норны, твои сны, ты понимаешь?» «Немного». Саймон встал и потянулся, потом принялся искать рубашку. «А что о других новостях?» Тролль, продолжавший задумчиво поглаживать Контаку, далеко не сразу поднял голову. «Да», — сказал он и засунул руку внутрь куртки. «У меня есть кое-что для тебя». Он вытащил смятый пергамент и протянул Саймону. Когда пергамент коснулся его пальцев, юноша почувствовал легкую дрожь. Письмо было написано изящным мелким почерком. Всего несколько слов на развернутом листе. «Для Саймона. Это благодарность за твою отвагу во время нашего путешествия. Пусть добрый Бог всегда дарует тебе удачу, друг». Письмо было подписано единственной буквой «М». «От нее», — медленно проговорил Саймон. Он и сам не знал, что почувствовал. Разочарование или удовольствие. «Оно ведь от Марии, верно? И это все, что она прислала?» «Ты ее видел?» Бенабик кивнул. Он выглядел печальным. «Да, но совсем недолго. Она также сказала, что мы с ней еще увидимся, но сначала нужно довести до конца другие дела». «Какие дела?» — удивился Саймон. «Она заставляет меня злиться. Нет, я не то сказал. Она еще здесь, в Наглимунде». «Она ведь передала для тебя письмо, разве нет?» Бенабик неуверенно поднялся на ноги. Но Саймон был поглощен своими мыслями и не обратил на это внимания. «Она написала. Она о нем не забыла. Однако весточка от нее совсем короткая, и она не пришла, чтобы его повидать, поговорить, провести вместе время. «Усирис, помоги мне! Неужели это любовь?» — внезапно подумал он. То, что с ним происходило, не имело ничего общего с балладами, которые он слышал. Это скорее выводило из себя, чем поднимало дух. Он думал, что влюблен в Хебзибу, совершенно определенно, много о ней думал, но тогда его интересовала ее внешность и походка. Конечно, он помнил, как Мария выглядела, но ничуть не меньше его занимали ее мысли. «Что она думает?» Он был ужасно недоволен собой. «Я даже не знаю, откуда она, не говоря уже о ее мыслях. Я не знаю про нее самых простых вещей. И если я ей нравлюсь, почему она даже не подумала написать об этом в письме?» И он понимал, что это чистая правда. «Однако она сказала, что я был отважным и назвала другом», — подумал Саймон. Он поднял глаза от пергамента и увидел, что Бенабик за ним наблюдает. Лицо тролля стало печальным, но Саймон не понимал причины. «Бенабик», — начал он, но потом так и не смог придумать вопроса, ответ на который помог бы ему разобраться в водовороте собственных мыслей. «Ну, — наконец снова заговорил он, — ты знаешь, где найти капитана стражи? Мне нужен меч». Воздух по-прежнему был влажным, и тяжелое серое небо висело над землей, когда они шли через внешний двор замка. У городских ворот образовалась страшная толкучка. Все пытались как можно скорее попасть внутрь. Одни несли на продажу овощи, лен и прочие товары. Другие толкали перед собой неустойчивые тележки со сложенными на них жалкими пожитками. Спутники Саймона, маленький тролль и огромная желтоглазая волчица, привлекали к себе внимание. Кто-то показывал на них пальцами и задавал тревожные вопросы на сельском диалекте. Многие шарахались в сторону и делали на груди знак дерева. На всех лицах Саймон видел страх. Страх перед необычным и незнакомым. Перед плохими временами, пришедшими в Аркенланд. Саймона раздирали противоречивые желания. Он хотел им помочь, но ему совсем не нравились их простые, недовольные лица. Бенабик расстался с ним возле караульного помещения, являвшегося частью приворотной башни, и направился в библиотеку замка, чтобы навестить отца Стрэнгьярда. А Саймон уже через несколько мгновений стоял перед капитаном стражи, усталым, встревоженным молодым человеком, который уже несколько дней не брился. Он сидел с непокрытой головой, а в его коническом шлеме лежали камни. С их помощью капитан пересчитывал солдат ополчения, входивших в замок через ворота. Его предупредили, что Саймон к нему подойдет. Капитан сообщил ему, что принц его помнит, и сразу передал юношу в руки похожего на медведя стражника по имени Эйстан из северного Эркенланда. «Не отрастил еще бороду, да, парень?» — прорычал Эйстан, поправляя курчавую каштановую бородку и изучающе разглядывая долговязого Саймона. «Значит, быть тебе лучником — вот такая история. Меч, ясное дело, мы тебе дадим, но он будет недостаточно большим, чтобы от тебя был какой-то толк. А вот лук — это правильно». Они вместе прошли вдоль внешней стены к арсеналу, длинному узкому помещению, расположенному рядом с кузницей, откуда доносились звонкие удары молота. Когда хранитель повел их вдоль рядов побитых доспехов и ржавых мечей, Саймон с грустью отметил, что они едва ли послужат надежной защитой от сияющих легионов Элиаса, которые он, несомненно, выставит на поле боя. «Осталось не слишком много», — заметил Эйстан. «Тут с самого начала не хватало половины. Надеюсь, ополчение принесет что-то, кроме вил и лемехов». Хромавший хранитель, наконец, нашел меч в ножнах достаточной длины, чтобы он подошел Саймону. Клинок был покрыт засохшим маслом, и хранитель бросил на него недовольный взгляд. «Отполируешь, и у тебя будет отличное оружие», — заявил он. Дальнейшие поиски привели к тому, что хранитель нашел большой лук без тетивы, но хорошей формы и с кожаным колчаном. «Тритинги его сработали», — сказал Эйстан, указывая на оленей и зайцев с круглыми глазами, выгравированных на темной коже. «Отличные колчаны у них выходят у тритингов». Саймон решил, что стражник чувствует себя виноватым из-за того, что ему достался далеко не самый лучший меч. Позднее его новый наставник получил для Саймона тетиву и полдюжины стрел у квартирмейстера, а потом показал Саймону, как следует чистить и ухаживать за оружием. «Ты должен точить меч! Точить, пока он не станет острым!» — сказал дородный стражник, проведя клинком по точильному камню. «А иначе станешь девчонкой еще раньше, чем превратишься в мужчину». И вопреки всякой логике, под грязью и ржавчиной оказалась настоящая сталь. Саймон рассчитывал, что сможет сразу начать учиться искусству владения мечом или хотя бы стрелять из лука. Но вместо этого Эйстан принес пару деревянных шестов, замотанных в ткань, и повел Саймона из ворот замка на холм, возвышавшийся над городом. Очень скоро Саймон узнал, как мало общего имели настоящие спарринги с его играми с Джеремией, учеником свечного мастера. «Тренировки с копьем полезнее», — сказал Эйстан, когда Саймон присел на землю, тяжело дыша после пропущенного удара в живот. «Но у нас нет запасных копий. Вот почему лук станет твоим главным оружием, парень. И все же будет неплохо хотя бы немного владеть мечом для ближнего боя. Вот тогда ты 100 раз поблагодаришь старого Эйстана». «Но почему не лук?» — задыхаясь, спросил Саймон. «Завтра, парень, завтра будут тебе лук и стрелы. Или послезавтра». Эйстан рассмеялся и протянул Саймону широкую ладонь. «Вставай! Веселье только началось!» Уставший, с кучей синяков, побитый как зерно после молотилки, Саймон ел бобы с хлебом. Обычный обед для стражников, пока Эйстан продолжал устное обучение, большую часть которого Саймон не слышал из-за того, что в ушах у него постоянно звенело. Затем Эйстан его отпустил, предупредив, что завтра рано утром ему не следует опаздывать. Саймон с трудом добрел до комнаты Стрэнг-Ярда и заснул, даже не сняв сапог. Дождь стучал в приоткрытое окно. Где-то далеко гремел гром. Саймон проснулся и обнаружил, что его ждет Бинабик, как и накануне, будто и не было долгого утомительного вчерашнего дня. Иллюзия моментально исчезла, как только Саймон сел. Все его мышцы будто одеревенели и отчаянно болели, и он чувствовал себя так, словно ему 100 лет. Бинабику пришлось изрядно потрудиться, чтобы уговорить Саймона встать с постели. «Саймон, сейчас не то время, когда можно капризничать. Существуют определенные вещи, от которых зависит наша жизнь». Саймон снова улегся на спину. «Я тебе верю. Но если я встану, то сразу умру». «Хватит!» Маленький тролль схватил Саймона за запястье, уперся каблуками в пол и стал медленно поднимать его в сидячее положение. Раздался громкий стон. Потом нога Саймона, обутая в сапог, коснулась пола, и после долгой паузы за ней последовала вторая. А еще через несколько минут Саймон, прихрамывая, выходил из комнаты бок о бок с Бинабиком на свежий воздух, где его встретили поднявшийся ветер и холодный дождь. «Неужели нам придется высидеть и весь ужин?» — спросил Саймон. У него так все болело, что единственный раз в жизни он не хотел есть. «Я так не думаю», — ответил тролль. «В этом смысле Джошуа довольно странный. Он не особенно любит есть и пить вместе с дворянами, предпочитая одиночество. Полагаю, все уже успели подкрепиться. Именно так я уговорил Контаку остаться в комнате. Бинабик улыбнулся и похлопал Саймона по плечу. И тот поморщился. Сегодня вместо пира нам предстоит тревожиться и спорить. А это плохо для пищеварения троллей, людей и волков. Буря громко ревела за стенами замка. Но в большом зале на Глимунда было сухо и тепло, благодаря трем огромным открытым очагам. И светло из-за множества зажженных свечей. Косые балки потолка терялись в темноте наверху. Стены украшали гобелены с религиозными сюжетами. Два десятка столов поставили в центре в форме огромной подковы. Высокий узкий деревянный стул Джошуа с изображением лебедя на Глимунда стоял в высшей точке арки. Полсотни человек уже успели занять места вдоль внешней части подковы и сейчас оживленно беседовали между собой. Высокие мужчины в меховых накидках с яркими безделушками мелкого дворянства, но некоторые были в грубой солдатской одежде. Несколько человек оценивающе взглянули на вновь появившуюся парочку и вернулись к разговорам. Бинабик толкнул Саймона локтем в бедро. «Они, наверное, думают, что мы жонглеры, которых наняли для развлечения». Тролль рассмеялся, но Саймону показалось, что ему совсем не смешно. «Кто эти люди?» — шепотом спросил Саймон, когда они уселись в одном из дальних концов подковы. Паш поставил перед ними вино, добавил горячей воды и скрылся в тени у стены. «Лорды Эркинланда, сохранившие верность на Глимунду и Джошуа, или еще не решившие, к кому примкнуть. Плотный мужчина в красном и белом — это Ордмайер, барон Утерсаля. Он беседует с Гримстедом, Этельфертом и другими лордами». Тролль взял бронзовый кубок и сделал большой глоток. Наш принц не демонстрирует расточительности в том, что касается вина. Или хочет, чтобы все оценили хорошую местную воду». На губах Бинабика вновь появилась озорная улыбка. Саймон отодвинулся подальше, ожидая нового удара маленького острого локтя. Но Бинабик лишь продолжал смотреть по сторонам. Саймон сделал большой глоток из своего кубка. Вино действительно было сильно разбавлено водой. Интересно, кто стоит за этим? Синишаль или сам принц старается экономить? Тем не менее, все же лучше, чем ничего. Быть может, так он сумеет унять боль в ноющих руках и ногах. Когда Саймон допил вино, Паш поспешил к нему, чтобы снова наполнить кубок. В зал входили все новые и новые люди. Одни что-то оживленно обсуждали, другие спокойно оглядывали тех, кто пришел раньше. Невероятно старый мужчина в роскошном одеянии священнослужителя появился под руку с крупным молодым священником и начал расставлять блестящие предметы рядом с головой стола. С его лица не сходило недовольное выражение. Молодой священник помог ему сесть на стул, потом наклонился и что-то прошептал на ухо. Старик ответил нечто не слишком вежливое. Сопровождавший его священник воздел страдающий взор к потолку и вышел из комнаты. «Это ликтор?» — шепотом спросил Саймон. Бинабик покачал головой. «Я очень сомневаюсь, что глава всей вашей эйдонитской церкви прибудет сюда, в логово объявленного вне закона принца. Скорее всего, это Анодис, епископ Наглимунда». Пока Бинабик отвечал на вопрос Саймона, вошла последняя группа мужчин, и тролль к ним повернулся. Некоторые из них с длинными косами за спиной были одеты в подпоясанные белые туники эрнистерийцев. Их очевидный лидер — крупный, мускулистый молодой человек с длинными темными усами разговаривал с превосходно одетым южанином, который выглядел лишь немногим старше него. Взглянув на тщательно завитые волосы и одежду, привлекавшую внимание изящными оттенками лилового и синего, Саймон подумал, что даже на Санкт-Фугол он произвел бы сильное впечатление. Некоторые старые солдаты, сидевшие за столом, открыто посмеивались над его щегольским нарядом. «А эти?» — спросил Саймон. «Те, что в белом с золотыми ожерельями на шее. Эрнистерийцы, да?» «Верно», — ответил тролль. «Принц Гвитин и его посольство. А второй, должно быть, барон де Вассаль из Набана. Он славится своим остроумием, хотя и уделяет слишком большое внимание одежде. Кстати, отважный боец, так мне рассказывали. «Откуда ты все это знаешь, Бинабик?» — спросил Саймон, повернувшись от вновь прибывших к другу. «Ты подслушиваешь у замочных скважин?» Тролль высокомерно расправил плечи. «Знаешь, я не все время живу на вершинах гор», — с обидой ответил Бинабик. «Кроме того, я обнаружил здесь Стрэнгьярда и другие любопытные источники, пока ты грел свою кровать». «Что?» Голос Саймона прозвучал громче, чем ему хотелось, и он вдруг понял, что немного пьян. Сидевший рядом с ним мужчина бросил на него любопытный взгляд. Саймон наклонился вперед, чтобы продолжить защищаться тоном пониже. «Я был...» — начал он, но тут стулья стали отодвигаться, и все, кто находились в зале, встали. Саймон поднял взгляд и увидел стройную фигуру принца Джошуа, одетого в привычные серые цвета, который вошел в зал с дальней стороны. Его лицо оставалось спокойным и серьезным. Лишь серебряный обруч на голове указывал на статус принца. Джошуа кивнул собравшимся и сел. Остальные быстро последовали его примеру. Когда пажи снова устремились вперед, чтобы разлить вино, оказалось, что старый епископ сидит по левую руку от Джошуа, Гвитин из Эрнестира справа. Епископ сразу встал. «А теперь, пожалуйста!» — недовольно заговорил он, как человек, знающий, что оказывают услугу, которая не будет оценена. «Склоните свои головы и попросите у Сириса Эйдона благословить эту встречу и обсуждение, которое последует». И он поднял красивое дерево из кованного золота, украшенное голубыми самоцветами. «Пусть тот, кто однажды принадлежал к нашему миру, но обладающий не совсем такой же плотью, услышит нас», — продолжал епископ. «Пусть тот, кто был человеком, но чей отец им не являлся, а был дышащим Богом, подарит нам утешение. Пусть он взглянет на наш стол и на тех, кто сидит за ним, и положит свою руку на плечо того, кто заблудился и ищет». Старик сделал вдох и окинул взглядом стол. Саймон, пытавшийся наблюдать за ним, уперев подбородок в грудь, подумал, что он выглядит так, словно хотел бы треснуть по башке каждого из собравшихся здесь инкрустированным самоцветами деревом. «Кроме того...» — быстро закончил епископ свою речь. «Прости собравшимся здесь людям проклятые, гордые глупости, которые они могут произнести. Они ведь твои дети!» Старик закачался и с трудом уселся на свое место. За столом возобновились тихие разговоры. «Тебе не кажется, Саймон, что епископу здесь не нравится?» — прошептал Бинабик. Теперь на ноги поднялся Джошуа. «Благодарю вас, епископ Анодис, за ваши искренние молитвы. И спасибо всем, кто сегодня сюда пришел». Он смотрел на залитый светом зал, опираясь левой рукой о стол. Правая пряталась в складках плаща. «Наступили тяжелые времена», — продолжал Джошуа, переводя взгляд с одного гостя на другого. Саймону показалось, что внимание зала переключилось на него. Неужели принц что-то скажет о своем спасении? Саймон заморгал как раз в тот момент, когда глаза Джошуа быстро скользнули мимо него и вернулся к центру зала. «Тяжелые и мрачные времена. Верховный король Хейхолта, и да, мой брат, конечно, но для нас главное то, что он король, как нам кажется, повернулся спиной к проблемам Светлого Арда. Налоги поднялись так сильно, что стали жестоким наказанием. Несмотря на то, что в Эркинланде и Эрнестире была страшная засуха, а на севере прошли ужасные бури. Хейхолд пытается получить от всех нас много больше, чем мы когда-либо отдавали во времена правления короля Джона. Кроме того, Элиас отвел войска, благодаря которым дороги были свободными и безопасными, что помогало управлять менее населенными землями Фростмарша и Вилдхельма. «Совершенно верно!» — выкрикнул барон Ордмайер и стукнул кубком по столу. «Да благословит вас Бог! Но это правда, принц Джошуа!» Он повернулся и вскинул вверх кулак, привлекая внимание остальных. Последовали крики одобрения, но среди присутствовавших явно были и те, кто придерживались другого мнения, в том числе епископ Анодис. Они укоризненно качали головами, услышав так рано столь резкие слова. «Таким образом», — громко сказал Джошуа, успокаивая собравшихся, — «мы оказались перед проблемой. Что мы должны сделать?» «Вот почему я пригласил всех вас сюда, и, насколько я понимаю, именно по этой причине вы приехали в Наглимунд, чтобы решить, как мы можем помочь Светлому Арду. Станем ли мы и дальше носить цепи?» Он поднял левую руку и показал наручник, все еще охватывавший его кисть, «который надел на наши шеи король». Со всех сторон послышались одобрительные крики. Люди зашептались громче. Джошуа взмахнул рукой в оковах, чтобы призвать всех к молчанию. И тут в дверном проеме мелькнуло что-то красное, и в зал стремительно вошла женщина в длинном алом платье, подобном пламени факела. Именно ее видел Саймон в покоях Джошуа, величественную, с темными глазами. Она быстро под взглядами мужчин, следивших за ней с нескрываемым интересом, подошла к стулу принца. Казалось, Джошуа стало немного не по себе, а когда она наклонилась и прошептала ему что-то на ухо, принц продолжал пристально смотреть на кубок с вином. «Кто эта женщина?» — прошипел Саймон, и, судя по свистящему шепоту, разлетевшемуся по залу, у многих возник такой же вопрос. «Ее зовут Варшева», — ответил Бенабик. «Дочь вождя клана Тритингов. Кроме того, что она женщина принца, говорят, она необыкновенно красива». «Так и есть». Саймон еще некоторое время смотрел на нее, потом снова повернулся к троллю. «Говорят. Что ты имеешь в виду «говорят»? Она ведь здесь, перед нами». «Однако мне трудно об этом судить», — Бенабик улыбнулся. «Дело в том, что мне не нравится сама мысль о высокой женщине». Леди Варшева закончила говорить, выслушала ответ Джошуа и через мгновение выскользнула из зала, оставив легкое алое сияние в темноте дверного проема. Принц поднял голову, и за безмятежностью его лица Саймону показалось, что он смущен. «А теперь, — начал Джошуа, — мы собирались...» «Да, барон де Вассаль!» Щеголь из Набана встал. «Вы сказали, ваше высочество, что нам следует относиться к Элиасу лишь как к королю. Но это очевидным образом не соответствует действительности», — заявил он. «Что вы имеете в виду?» — спросил лорд Наглимунда под недовольный ропот своих вассалов. «Прошу прощения, принц. Но вот что я хотел сказать. Если он просто король, тогда нам всем не следует здесь находиться. Во всяком случае, герцог Леобардис не должен был меня сюда направлять. Вы единственный другой сын короля Джона. Зачем еще мы проделали бы такой долгий путь? Иными словами, тем, кто недоволен Хейхолтом, следует отправиться в Санцелан Маэстревис или в Таик в Эрнисдарке. Но вы действительно его брат, ведь так? Брат короля!» На губах Джошуа появилась холодная улыбка. «Да, барон, я его брат. И я понял, что вы имеете в виду», — ответил принц. «Благодарю вас, ваше высочество», — Девассаль отвесил короткий поклон. «Но остается еще один вопрос. Чего хотите вы, принц Джошуа? Мести? Трона? Или договора с жадным королем, который оставит вас в покое здесь, в Наглимунде?» Со стороны эркенландеров послышался возмущенный ропот. Некоторые стали подниматься на ноги. Брови взлетели вверх, усы развивались. Но прежде чем кто-то успел заговорить, молодой гвитин из Эрнестира наклонился через стол в сторону барона де Вассале, как лошадь, закусившая у дела. «Джентльмен из Набана хочет услышать ответ? Ну так вот вам мой! Сражаться! Элиас оскорбил кровь моего отца и трон, и он послал руку короля в наш Таек с угрозами и жестокими словами. Он вел себя как взрослый, обещающий наказание непослушным детям. Мы не намерены терпеть подобные оскорбления. Мы готовы сражаться!» Несколько человек громко поддержали смелые слова эрнестирийца. Но Саймон, оглядывая помутневшим взором зал, он уже допивал последние капли вина из второго кубка, понял, что большинство гостей встревожены и начали тихонько переговариваться с соседями. Сидевший рядом с ним Бенабик нахмурился, зеркально отобразив выражение лица принца. «Послушайте меня!» — воскликнул Джошуа. «Набан в лице посла Леобардиса задал жесткие, но справедливые вопросы, и я на них отвечу!» Он обратил холодный взгляд на Девассаля. «У меня нет ни малейшего желания быть королем, барон. Мой брат это знает. Однако он пленил меня и держал в темнице, а также убил два десятка моих людей». Он вновь поднял руку в кандалах. «И да, я хочу мести. Но если Элиас будет править достойно и честно, я от нее откажусь ради блага Светлого Арда и в первую очередь моего родного Эркинланда». «Что же до перемирия?» «Я не знаю, возможно ли оно. Элиас стал опасным и трудным в общении. Кое-кто утверждает, что иногда он переходит границы безумия». «Кто утверждает?» — спросил Девассаль. «Лорды, которые ропщут под его действительно тяжелой рукой. Мы говорим о возможной войне, которая разорвет наши народы, как гнилое тряпье. Будет позором, если она начнется из-за слухов». Джошуа отклонился назад, подозвал пажа, шепотом дал ему поручение, и мальчишка поспешно выбежал из зала. В этот момент поднялся на ноги мускулистый бородатый мужчина с множеством серебряных цепочек. «Если барон меня забыл, я напомню», — сказал он, явно испытывая смущение. «Этельферт, лорд Тинсета, и я хочу сказать лишь одно. Если мой принц говорит, что король утратил разум, его слова для меня вполне достаточно». Он нахмурился и сел. Джошуа встал, его стройное, одетое в серое, тело распрямилось, как брошенная веревка. «Благодарю за добрые слова, лорд Этельферт. Но!» Он оглядел собравшихся, которые сразу смолкли. «Никому не нужно брать мои слова на веру или слова моих вассалов. Я предлагаю вам выслушать того, кто сам был свидетелем поступков Элиаса и кому вам будет легко поверить». Он махнул левой рукой в сторону ближайшей от него двери, в которую убежал паж. Мальчик вошел в зал, и в дверном проеме появились две женщины. Первой вошла леди Варшева. За ней, одетая в небесно-голубое платье, следовала девушка, оказавшаяся в ярком свете свечей. «Милорды», — сказал Джошуа, — «принцесса Мириамель, дочь верховного короля». Саймон, вытращив глаза, смотрел на короткие пряди золотых волос, выбившихся из-под вуали и короны. Он не сводил глаз с такого знакомого лица, больше не обрамленного черными волосами, и чувствовал, как внутри у него все переворачивается. Как? Почему? Вот какой была ее тайна, ее подлая предательская тайна. «Мария!» — пробормотал он, когда она опустилась на стул, который уступил ей Гвитин, сопроводив свой жест изящным поклоном. Все снова расселись по своим местам, перебрасываясь удивленными фразами. И тут только Саймон вскочил на ноги. «Ты!» — сказал он Бенабику, схватив тролля за плечо. «Ты! Ты знал!» Тролль хотел что-то ответить, потом состроил гримасу и пожал плечами. Саймон взглянул через море голов на Марию, Мириамель, смотревшую на него печальными, широко раскрытыми глазами. «Проклятье!» — прошипел он, повернулся и поспешно выскочил из зала, а его глаза наполнились такими постыдными слезами. Глава 32. Северные течения. «Ну, парень», — сказал Тайгер, подталкивая к нему по столу новую бутыль, — «ты совершенно прав. От них одни неприятности, и так будет всегда». Саймон прищурился, глядя на старого шута, который вдруг показался ему вместилищем мудрости. «Они пишут письма», — сказал Саймон и сделал большой глоток. «Лживые письма». Он поставил чашу на стол и смотрел, как плещется вино, едва не переливаясь через край. Тайгер оперся спиной о стену своей крошечной комнатки. Он был в полотняной нижней рубашке и не брился уже пару дней. «Да, они пишут письма», — сказал он, мрачно кивая заросшим седой щетиной подбородком. «А иногда лгут о тебе в письмах другим, леди». Саймон нахмурился, размышляя о словах Тайгера. Вероятно, она так и сделала, рассказав высокородным дворянам о глупом поваренке, который плыл с ней в лодке по реке Эльфвент, и теперь эту веселую историю знает весь Наглимунд. Саймон сделал еще один глоток, почувствовал, как его рот наполняется горечью, и поставил чашу на стол. Тайгер с трудом поднялся на ноги. «Вот, посмотри», — сказал старик, подходя к деревянному ящику и принимаясь там рыться. «Проклятье! Я знаю, что оно должно быть где-то здесь!» «Я должен был сообразить!» — продолжал ругать себя Саймон. «Она написала мне письмо. Как служанка могла? Разве служанка могла писать лучше меня?» «Вот! Проклятая богом струна от лютни!» Тайгер продолжал рыться в ящике. «Но, Тайгер, она написала мне письмо. Там говорилось: благослови меня, Бог. Она назвала меня другом». «Что? Ну, это же хорошо, парень, хорошо. Именно такую девушку ты хочешь, а не какую-нибудь разодетую даму, которая будет смотреть на тебя сверху вниз, как та другая. А, вот!» «Ха!» Саймон потерял нить разговора. Он был совершенно уверен, что говорил об одной девушке, ужасной предательнице, менявшей личины, о Марии, Мириамель. Впрочем, это не имело особого значения, верно? «Но она спала у меня на плече», — подумал он, смутно вспомнив теплое дыхание на своей щеке, и тут же почувствовал боль потери. «Посмотри сюда, парень!» Тайгер, покачиваясь, стоял рядом, держа в руке что-то белое. Саймон в недоумении посмотрел на шута. «Что это?» — спросил он. «Шарф», — ответил Тайгер. «Для холодной погоды. Видишь?» Старик направил согнутый указательный палец на символы, вышитые на белом темно-синими нитками. Форма рун напомнила Саймону что-то, и он даже сквозь туман вина ощутил прикосновение холода к своим внутренностям. «Что это?» — снова спросил он, но теперь его голос прозвучал более внятно. «Руны Риммеров», — ответил старый шут, рассеянно улыбаясь. «Крын, вот как они читаются. Мое настоящее имя. Их вышила девушка на шарфе, который связала для меня. Когда я был с моим дорогим королем Джоном в Элвридс-холле. Тайгер неожиданно заплакал, с трудом добрался до своего стула и тяжело на него опустился. Однако очень скоро он перестал плакать, хотя слезы продолжали стоять в глазах, как лужи после грибного дождя. Саймон промолчал. «Мне следовало на ней жениться», — наконец заговорил Тайгер. «Но она отказалась покинуть свою родину. Не поехала со мной в Хейхолд. Боялась чужих обычаев. Боялась покидать семью. Она много лет назад умерла. Бедная девочка!» Он громко всхлипнул. «Но разве я мог оставить моего дорогого Джона?» «Что ты сказал?» — спросил Саймон. Он никак не мог вспомнить, где в последнее время видел руны Риммеров. Точнее, не особенно хотел напрягаться. Гораздо проще сидеть возле мерцающих свечей и слушать рассказы старика. Когда ты был в Риммерсгарде? О, парень, с тех пор прошли годы и годы. Тайгер вытер глаза без малейшего смущения и высморкался в огромный носовой платок. Это было после битвы при Норвиде. Через год, как она закончилась, я встретил девушку, которая подарила мне этот шарф. — А что за битва при Норвиде? — спросил Саймон, протягивая руку, чтобы налить себе еще вина. Однако в последний момент он передумал. — Интересно, что сейчас происходит в большом зале? — Норвид? Тайгер удивленно уставился на собеседника. — «Ты не знаешь про Наарвет? Там король Джон победил короля Йормгруна и стал верховным королем Севера». «Ну, кое-что я слышал», — смущенно ответил Саймон, подумав, сколько всего еще нужно знать о мире. «Это знаменитая битва». «О, да!» Глаза Тайгера заблестели. «Джон вел осаду Наарведа всю зиму. Йормгрун и его люди были уверены, что южанам Иркинландерам не пережить суровых снегов Риммерсгарда. Они не сомневались, что Джон снимет осаду и отступит на юг. Но Джон сумел довести дело до конца. Он не только взял Наарвет, но во время последнего штурма сам перебрался через стену внутреннего двора цитадели и открывал ворота. Отбивался от 10 солдат и сумел перерубить трос, удерживающий решетку на месте. А потом проломил щит Йормгруна и прикончил его прямо перед языческим алтарем. «Правда? И ты там был?» Саймон слышал эту историю и раньше, но живой свидетель — совсем другое дело. «Именно так. Я находился в лагере Джона», — сказал Тайгер. «Он всюду брал меня с собой, мой добрый король». «А как из Гримнур стал герцогом?» — спросил Саймон. «О!» Рука Тайгера, сжимавшая белый шарф, отправилась на поиски кувшина с вином. И успешно с этим справилась. «Понимаешь, сначала герцогом был его отец Изборн. Он стал первым язычником-риммером, который избавился от суеверий и принял милость у Сириса Эйдона. Джон сделал его дом главным в Риммерсгарде. И вот теперь сын Изборна из Гримнур носит титул герцога. И он едва ли не самый праведный эйдонит». «А что с сыновьями короля Йорк, как там его? Стал ли кто-то из них эйдонитом?» — спросил Саймон. «О!» — Тайгер небрежно помахал рукой. «Я полагаю, все они погибли во время сражения». «Хм... Саймон откинулся на спинку стула, мысленно оттолкнув от себя сложные проблемы религии и язычества, чтобы представить великое сражение. «А у короля Джона тогда уже был сияющий коготь?» «Да!» «Да, конечно!» — ответил Тайгер. «Клянусь деревом, в битве сияющий коготь был невероятно красивым, ослепительно ярким и таким стремительным, что клинок превращался в молнию. Казалось, будто короля Джона окружает священный серебряный свет». Старый шут вздохнул. «А кем была та девушка?» — спросил Саймон. «Какая девушка?» — не понял Тайгер. «Та, что связала для тебя шарф», — ответил Саймон. «А?» Тайгер нахмурился. «Сигмар». Он задумался еще на несколько мгновений. «Король Джон провел там почти год. Ты ведь понимаешь, что совсем непросто управлять покоренной страной. Это очень трудная работа. Гораздо сложнее, чем воевать в проклятой войне. Так мне иногда казалось. Сигмар убирала покои короля, и я тоже там жил. У нее были волосы цвета золота. Нет, пожалуй, светлее, почти белые. Я ее укротил, как дикого жеребца. Доброе слово, немного еды для ее семьи. А она была хорошенькой». «И ты хотел на ней жениться?» — спросил Саймон. «Думаю, да», — кивнул Тайгер. «Мы прожили там долгий год. Я хотел взять ее с собой. Тут не могло быть никаких сомнений. Но она отказалась со мной уехать». Оба некоторое время молчали. За толстыми стенами замка завывал штормовой ветер, словно собаки, забытые хозяином на холоде. Шипел и оседал воск свечей. «Если бы ты мог вернуться», — наконец заговорил Саймон, «если бы ты снова мог попасть туда!» Он пожал плечами, отбрасывая слишком сложную идею. «Ты бы снова ее отпустил?» Сначала старый шут ничего не ответил. И в тот момент, когда Саймон уже собрался потрясти Тайгера за плечо, старик зашевелился и откашлялся. «Я не знаю», — задумчиво проговорил Тайгер. «Складывается впечатление, что Господь сделал, как посчитал нужным. Но у нас ведь должен быть выбор, верно, парень? Очень плохо, когда его нет. Я не знаю. Не думаю, что хотел бы так сильно изменить прошлое. Уж пусть лучше все остается как есть, и неважно, верное я тогда принял решение или нет. Но задним числом всегда кажется, что выбор был совсем простым», — сказал Саймон, поднимаясь на ноги. Тайгер неотрывно смотрел на мерцающее пламя свечи. «Ведь тебе приходится принимать решение по поводу вещей, о которых ты знаешь недостаточно, и лишь позднее видишь всю картину». Он неожиданно почувствовал себя более уставшим, чем пьяным, и на него накатила волна слабости. Саймон поблагодарил за вино, пожелал старому шуту спокойной ночи и вышел на пустой двор, где уже начался косой дождик. Саймон стоял и сбивал грязь с сапог, наблюдая, как Эйстан ковыляет по мокрому и схлестанному ветрами склону. К стальному небу поднимался дым из городских труб. Снимая тряпки, в которые он завернул меч, Саймон смотрел, как белые перья солнечного света пробивают себе дорогу сквозь облака в северо-западной части горизонта. Это могло означать либо существование лучшей погоды там, где буря заканчивалась, или лишь холодную игру света, равнодушно относящегося к миру и его проблемам. Саймон посмотрел вверх, перебирая тряпье, но его настроение не изменилось. Он чувствовал себя одиноким и молча стоял среди раскачивавшейся травы. С тем же успехом на его месте мог быть камень, пень или дерево. Утром к нему приходил Бинабик. Его резкий стук в дверь с трудом пробился сквозь пропитанный винными парами сон Саймона. Он игнорировал его и негромкий голос тролля, пока они не стихли, после чего повернулся на другой бок и снова забылся сном. Сейчас он не хотел видеть маленького тролля и радовался тому, что их разделяла равнодушная дверь. Эйстан без малейшего сочувствия рассмеялся, увидев зеленое лицо Саймона, когда тот пришел к казарме стражи и обещал ему в ближайшее время показать, что такое настоящая выпивка, после чего принялся изгонять из юноши пары алкоголя. И хотя поначалу Саймону казалось, что жизнь понемногу его покидает, через час или около того он обнаружил, что кровь вновь начала свободно бежать по венам. Эйстан тренировал его даже более напряженно, чем в первый день, заставляя работать с замотанным в тряпки мечом и щитом. Но юноша был благодарен ему за возможность отвлечься. Для него стало настоящей роскошью погрузиться в безжалостный ритм ударов меча по щиту. Выпады и защита. Выпады и защита, шедшие один за другим. А теперь, когда ветер холодил его влажное тело под промокшей рубашкой, он собрал свое снаряжение и зашагал обратно по склону к главным воротам. Он неспешно тащился по грязному внутреннему двору, обходя взвод стражников в толстых шерстяных плащах, направлявшихся на смену часовых, и ему вдруг показалось, что весь цвет исчез из Наглимунда. Больные деревья, серые накидки стражников Джошуа, строгие одеяния священников и все предметы, которые попадались ему на глаза, были каменными. Даже куда-то спешившие пажи превратились в статуи, которым временно подарили жизнь. Но очень скоро они снова станут неподвижными. Пока Саймон развлекался и даже получил удовольствие от этих странных мыслей, он заметил вспышку цвета в дальнем конце длинного двора, и его великолепие привлекало внимание, словно зов трубы посреди тихого вечера. Шикарные шелка принадлежали трем молодым женщинам, которые выскочили из-под арки и со смехом побежали через двор. Одна была в красном и золотом, другая в желтом, поле со скирдами сена, а третья — в длинном блестящем платье серо-голубых оттенков. Через мгновение Саймон узнал в третьей девушке Мириамель. Он уже направился в сторону удалявшихся девушек и тут только понял, что делает. Через мгновение он перешел на бег, но они исчезли в длинной галерее с колоннами, а их голоса долетели до него, как соблазнительный запах к сидящему на цепи мастифу. 30 длинных шагов, и он догнал девушек. «Мириамель», — сказал он и резко остановился, потому что произнес ее имя слишком громко, отчего тут же смутился. «Принцесса?» — неуверенно добавил он, когда она обернулась. Она его узнала, но на ее лице тут же появилось другое чувство — очень похожая к ужасу Саймона на жалость. «Саймон?» — спросила она, однако в ее глазах он не заметил сомнений. Они стояли. Их разделяли 3 или 4 локтя. Но с тем же успехом могла быть пропасть. Мгновение они молчали. Каждый ждал, когда заговорит другой и произнесет нечто, соответствующее моменту. Наконец Мириамель что-то коротко и тихо сказала своим спутницам, на чьи лица Саймон не обратил ни малейшего внимания, если не считать того, что они выражали неодобрение. Они повернулись и отошли на некоторое расстояние. Я чувствую себя странно, когда не называю вас Мария, принцесса. Саймон опустил глаза и посмотрел на грязь, которой были забрызганы его сапоги, на штаны с зелеными следами травы. Но вместо стыда вдруг почувствовал странную яростную гордость. Быть может, он неотесанная деревенщина, однако он вел себя честно. Принцесса быстро оглядела его и лишь в самом конце посмотрела в лицо. «Я сожалею, Саймон», — сказала она. «Я была вынуждена тебе лгать». Она беспомощно развела руки в стороны. «Мне очень жаль». «Нет. Нет нужды в сожалениях. Просто. Просто...» Он искал нужные слова, крепко сжимая в руках ножны. «Просто все невероятно странно. Так мне кажется». Теперь уже Саймон окинул ее взглядом. Он решил, что красивое платье, он заметил на нем зеленые полоски, быть может, в упрямой верности отцу, давало что-то новое прежней Марии, которую он помнил, но и лишало чего-то важного. Саймон вынужден был признать, что выглядела она великолепно. Изящные черты лица стали отточенными, точно грани самоцвета в роскошной оправе. Одновременно в ней не хватало чего-то веселого и земного от Марии, которая разделила с ним путешествие по реке и страшную ночь на склонах Стайла. Сейчас на ее задумчивом лице он не видел даже намека на те времена. И все же что-то мелькало в коротко подстриженных прядях, выглядывавших из-под шали на шее. — Вы покрасили волосы в черный цвет? — наконец спросил он. Она смущенно улыбнулась. — Да. Я задолго до того, как сбежала из Хейхолта, решила, что сделаю. Я отрезала волосы. Они были очень длинными, — добавила она с гордостью, — и попросила женщину из Эрчестера сделать мне парик. Лилет его мне принесла. Я спрятала под ним короткие волосы, которые выкрасила в черный цвет, чтобы иметь возможность наблюдать за мужчинами, окружавшими моего отца, и слышать то, что не могла бы услышать, оставаясь с собой. Понимать, что происходит вокруг, причем так, чтобы меня не узнали. Саймон, несмотря на смущение, восхитился хитростью девушки. — Но зачем вы за мной шпионили? — спросил он. — Я же никто. Принцесса продолжала сплетать и расплетать пальцы. — На самом деле я за тобой не шпионила, во всяком случае сначала. Просто я подслушивала, как отец спорил в часовне с моим дядей. Ну, а в другие разы я действительно за тобой следила. Я видела тебя в замке одного. Никто не говорил, что ты должен делать, куда идти, где находиться, кому улыбаться и с кем разговаривать. Я тебе завидовала. Никто не говорил мне, что делать? Саймон не сумел сдержать улыбку. Значит, ты никогда не встречала Рэйчел Дракона. «Девушка!» — он спохватился. «Я хотел сказать принцесса!» Улыбавшаяся Мириамель снова смутилась. А Саймон ощутил гнев, тлевший в нем весь вечер. «Кто она такая, чтобы рядом с ним чувствовать себя неловко? Разве не он снял ее с дерева? Разве не она положила голову ему на плечо?» «Да, но ведь именно в этом и состоит проблема, не так ли?» — подумал он. «Мне нужно идти», — сказал он, поудобнее перехватывая ножны, словно хотел обратить ее внимание на меч. «Я сегодня весь день занимался фехтованием. К тому же вас ждут ваши леди». Он собрался уходить, но в последний момент преклонил перед ней колено. Выражение лица стало еще более смущенным и печальным. «Принцесса», — сказал он и ушел. Саймон не оборачивался, чтобы проверить, смотрит ли она ему вслед. Он высоко держал голову, а его спина оставалась очень прямой. Бенабик в новой одежде, белой куртке из оленьей кожи и ожерелье из птичьих черепов повстречался Саймону, когда тот возвращался в свою комнату. Саймон спокойно его приветствовал и с удивлением обнаружил, что там, где еще несколько часов назад клокотал гнев, осталась лишь странная пустота. Тролль подождал, пока он очистит от грязи сапоги, и вошел вслед за ним в комнату, где Саймон надел другую рубашку, которой его снабдил добрый Стрэнгьярд. «Я уверен, что ты сейчас очень зол, Саймон», — начал Бенабик. «Я хочу, чтобы ты понял. Я ничего не знал о принцессе до тех пор, пока Джошуа не рассказал мне позавчера». Рубашка священника оказалась слишком длинной даже для долговязого Саймона, и ему пришлось заправить ее в штаны. «Почему ты мне не рассказал?» — спросил он, довольный спокойствием, которое его наполняло. Саймон не видел причин переживать из-за вероломства тролля. Ему и прежде доводилось оставаться в одиночестве. «Я дал слово». Бенабик выглядел очень несчастным. «Я его дал, еще не понимаю, что обещал. Но ты не знал того, что стало мне известно всего один день. Разве это могло что-то изменить? Ей следовало самой нам все рассказать. Так я считал». В том, что говорил Бенабик, была логика. Но Саймону не нравилось, что он критикует Мириамель, хотя сам винил ее за другие, более утонченные преступления. «Теперь это уже не имеет значения», — только и ответил Саймон. Бенабик смущенно улыбнулся. «Я очень на это надеюсь», — сказал он. «Сейчас гораздо важнее, Раэт. Твою историю следует рассказать, и, я думаю, прямо сегодня вечером. Ты не слишком много пропустил, когда ушел. Барон де Вассаль хотел получить гарантии от принца Джошуа на тот случай, если Набан встанет на его сторону. Но сегодня...» «Я не хочу туда идти», — заявил Саймон, закатывая слишком длинные рукава рубашки. «Я собираюсь найти Тайгера или Сан-Фугола». Он начал возиться с манжетами. «Принцесса там будет?» Тролль с тревогой посмотрел на Саймона. «Кто знает. Но ты нужен, Саймон. Герцог и его риммеры здесь. Они прибыли менее часа назад. Их лошади были покрыты пеной, а сами риммеры выглядели уставшими, недовольными и грязными. Сегодня они будут обсуждать важные вещи». Саймон смотрел в пол. «Намного проще отыскать орфиста и выпить с ним. Тогда он сможет не думать ни о каких проблемах. Или найти стражников, с которыми сегодня познакомился, и они составят ему отличную компанию. Они вместе отправятся в город, и он сможет посмотреть на Глимунд. До сих пор ему это не удалось. Так будет намного проще, чем сидеть в большом зале, в тяжелом зале, где на плечи давит необходимость принятия решений и грядущие опасности. Пусть другие обсуждают важные проблемы. Он всего лишь поваренок, и уже давно не понимает, что происходит вокруг. Ведь так будет лучше, верно? Разве нет?» «Я пойду», — наконец сказал он. «Но только если буду сам решать, говорить мне или нет». «Согласен», — сразу сказал Бенабик и улыбнулся. Но у Саймона было не то настроение, чтобы ответить ему тем же. Он надел свой плащ, который теперь был чистым, но на нем остались прорехи после долгого путешествия, и позволил Бенабику отвести себя в большой зал. «Вот доказательство!» — выкрикнул герцог из Гримнур из Элвридсхолла. «Что еще вам нужно? Очень скоро он заберет все наши земли!» Из Гримнур и его люди даже не стали тратить время на то, чтобы переодеться с дороги, и вода стекала с его мокрого плаща, собираясь в луже на каменном полу. «Подумать только! Ведь я когда-то качал на коленях ужасного монстра!» Он побагровел и схватился за грудь, глядя на своих людей и требуя их поддержки. Все, кроме Эйнскалдира, лицо которого застыло, вяло закивали головами. «Герцог!» — сказал Джошуа, поднимая руку. «Из Гримнур, пожалуйста, сядьте. Вы кричите с того самого момента, как ввалились в дверь, и я до сих пор не понимаю, что...» Что ваш брат-король сделал?» Лицо из Гримнура стало пурпурным. Казалось, еще немного, и он схватит принца и положит поперек своего широкого колена. «Он украл мои земли! Он отдал их предателям, и они пленили моего сына! Что еще ему нужно сделать, чтобы доказать, что он демон?» Собравшиеся лорды и генералы, которые вскочили на ноги, когда в зал с криками влетел Риммер, начали опускаться на жесткие деревянные стулья, сердито бормоча себе под нос, и несколько мечей с тихим шелестом исчезли в ножнах. «Должен ли я просить, чтобы кто-то из ваших людей говорил за вас, добрый из Гримнур?» — спросил Джошуа. «Или вы способны сами нам рассказать, что случилось?» Старый герцог бросил свирепый взгляд на принца и всех присутствующих. Потом медленно провел рукой по лицу, словно стирал пот. Саймон вдруг почувствовал уверенность, что сейчас герцог заплачет. Его красное лицо превратилось в смятую маску отчаяния. В глазах застыла тоска ошеломленного животного. Изгримнур сделал шаг назад и опустился на стул. «Он отдал мои земли Скале острому носу!» Наконец заговорил герцог, и теперь, когда ярость отступила, голос стал пустым. «У меня больше ничего нет. Мне некуда идти». Этельферд из Тинсета встал, и на его широком лице появилось искреннее сочувствие. «Расскажите нам, что произошло, герцог из Гримнур», — попросил он. «Здесь мы делимся нашими горестями, и нас связывают долгие годы дружбы. Мы станем друг для друга мечом и щитом». Герцог бросил на него благодарный взгляд. «Спасибо, лорд Этельферд», — сказал из Гримнур. «Вы хороший человек и достойный северянин». Он повернулся к остальным. «Прошу меня простить. Мое поведение — настоящий позор. К тому же нельзя так делиться новостями. Позвольте поведать вам то, что вы должны знать». Изгримнур поднял стоявшую рядом бутыль с вином и осушил ее. Несколько других лордов, посчитавших, что им предстоит выслушать длинную историю, попросили вновь наполнить их чаши. «Я уверен, что о многом из того, что произошло, вы уже знаете. Ведь Джошуа и большинству из вас уже известно. Я сказал Элиасу, что больше не буду оставаться в Хейхолте, пока метели убивают моих людей и хоронят наши города, а моему сыну приходится править риммерами вместо меня. Король удерживал меня в Хейхолте несколько месяцев, но в конце концов согласился отпустить. Я взял своих людей и отправился на север. Сначала мы попали в засаду у обители святого Ходорунда, но до этого разбойники убили монахов, живших в этом священном месте». Изгримнур поднял руку и похлопал по медальону в виде дерева, висевшему у него на груди. «Мы сразились с ними, и они сбежали. Догнать их нам помешала жуткая буря». «Я об этом не слышал», — сказал Девассали из Наббана, задумчиво глядя на Изгримнура. «Но кто напал на вас в аббатстве?» «Я не знаю», — с отвращением ответил Изгримнур. «Нам не удалось взять ни одного пленного, хотя мы многих отправили по холодной дороге в ад. Некоторые из них были похожи на риммеров. Тогда я не сомневался, что это наемники. Теперь так не думаю. Один из моих родственников погиб в схватке с ними. Потом, — продолжал герцог, — когда мы разбили лагерь неподалеку от Кнока, Нас атаковали грязные буккины целой улей и на открытой территории. Они напали на военный лагерь. Мы их прогнали, но сами понесли серьезные потери. Хани, Тринин, Ута и Сейгарда. «Буккины?» Девассаль приподнял бровь. «То ли от удивления, то ли презрения. Вы хотите сказать, что ваших людей атаковал маленький народец из легенд, герцог из Гримнур?» «Возможно, они легенда юга», — презрительно бросил Эйнскалдир. «Легенда для изнеженного двора Набана. На севере нам хорошо известно, что они реальны и держат свои топоры острыми». Барон де Вассаль ощетинился. Но прежде чем он успел дать дерзкий совет, Саймон почувствовал рядом какое-то движение. «Непонимание и невежество полно как на юге, так и на севере», прозвучал спокойный голос Бенабика, который встал на свой стул, опираясь рукой о плечо Саймона. «Буккины, копатели, редко пересекали северные границы Эркинланда. И это не более чем везение для тех, кто живет южнее, но им следует смотреть правде в глаза». Девассаль уставился на тролля, разинув рот. Да и не он один. «А это один из буккинов, приехавший в Эркинланд в качестве посла? Теперь, когда я увидел все, что живет под солнцем, я могу умереть счастливым. Если я самое странное существо из всех, что вам предстоит увидеть до конца года», — начал Бенабик, но его перебил Эйнскалдир, вскочивший со своего места рядом с Изгримнуром. «Это нечто хуже буккинов!» — прорычал он. «Тролль! Порождение ада!» Он попытался рвануться к Бенабику, но его удержал Изгримнур. «Что здесь делает похититель детей?» «Приношу гораздо больше пользы, чем ты, большой бородатый идиот!» — резко ответил Бенабик, и тут поднялся ужасный крик. Саймону пришлось схватить Бенабика за пояс. Тролль так сильно наклонился вперед, что едва не рухнул на залитый вином стол. Наконец все услышали голос Джошуа, который призвал собравшихся к порядку. «Клянусь кровью Эйдана! Я этого не потерплю!» — рявкнул принц. «Вы мужчины или дети? Изгримнур, Бенабик из Иконука находятся здесь по моему приглашению. Если ваши люди не уважают правила моего жилища, им придется узнать гостеприимство моей темницы. Я хочу услышать извинения!» Принц наклонился вперед, как пикирующий ястреб, и Саймона, вцепившегося в куртку Бенабика, поразило его сходство с умершим верховным королем. «Именно таким Джошуа должен быть всегда!» Изгримнур склонил голову. «Я приношу извинения за своего вассала Джошуа», — сказал герцог. «У него горячая голова, и он не привык соблюдать правила приличия». Риммер бросил яростный взгляд на Эйнскалдира, который уселся на место, едва слышно что-то бормоча в бороду и опустив взгляд в пол. «Наш народ и тролли много лет враждуют», — объяснил герцог. «Тролли из Иконука никому не питают вражды», — надменно ответил Бенабик. «Зато риммеры настолько опасаются наших огромных размеров и силы, что атакуют всякий раз, когда нас видят, даже в зале принца Джошуа. Достаточно!» Джошуа с отвращением махнул рукой. «Сейчас не время для возобновления старой вражды. Бенабик, у тебя еще будет возможность высказаться. Изгримнур, ты не закончил свою историю». Девассаль откашлялся. «Позвольте мне кое-что сказать, принц», — заговорил он и повернулся к Изгримнуру. «Теперь, после разговора с маленьким человеком из Иконука, мне стало легче поверить в вашу историю про буккинов. Простите мне сомнения, герцог». Выражение лица Изгримнура немного смягчилось. «Ничего страшного, барон», — проворчал Изгримнур. «Я уже все забыл. как и вы, надеюсь, глупые речи Эйнскалдира. Герцог немного помолчал, собираясь с разбегавшимися мыслями. «Ну, как я уже говорил, это было невероятно странно», — продолжал Изгримнур. «Даже во Фростмарше и Северных Пустошах букины встречаются редко, за что мы благодарны Господу. Прежде они никогда не нападали на многочисленные вооруженные отряды. Букины — маленькие существа». Его взгляд быстро скользнул по Бенабику и остановился на Саймоне. Герцог нахмурился. «Маленькие! Да, они маленькие, но полны ярости и очень опасны, когда атакуют крупными силами!» Изгримнур покачал головой, словно пытался избавиться от попыток вспомнить, где он уже видел Саймона. Затем он обратил внимание на остальных гостей, собравшихся за длинным столом. «После того, как нам удалось избавиться от подземных обитателей, мы оказались на территории Наглимунда, быстро собрали необходимые припасы и двинулись дальше, на север. Мне хотелось поскорее увидеть жену и сына. В наши дни верхняя часть дорог Вильдхельм и Фростмарш превратилась в очень плохие места. Те из вас, чьи земли располагаются к северу от Наглимунда, знают, о чем я говорю и без моих рассказов. На шестой день пути мы с радостью увидели перед собой огни Вественби. На следующее утро нас встретили у ворот Сторфот. Тан Вественби, вы бы назвали его бароном, я полагаю, и полусотни его солдат. Но вышел ли он вперед, чтобы приветствовать своего герцога? Охваченный смущением, а как еще мог выглядеть предательский пес? Он заявил, что Элиас назвал изменником меня, и он, Сторфот, отведет меня в Элвридс-холл, где уже содержится мой плененный сын Изорн, и еще что Скали будет справедливым и милосердным. Справедливым! Скали и Скальц Крика, убивший собственного брата в пьяной драке, будет милосерден ко мне в моем собственном доме! Если бы мои люди меня не удержали! Если бы...» Герцогу Изгримнуру пришлось замолчать, и он принялся дергать бороду в отчаянном гневе. «Ну?» — возобновил он свой рассказ. «Я был готов тут же выпустить Сторфоту кишки. Лучше умереть с мечом в брюхе, — подумал я, — чем склониться перед свиньей Скали. Но, как сказал Эйнскалдир, лучше вернуть свой дом и накормить Скали сталью». Изгримнур обменялся грустными улыбками с графом. Потом повернулся к собравшимся и хлопнул ладонью по пустым ножнам. «Я обещаю, даже если мне придется проползти всю дорогу до моего Элвридс-холла, клянусь Дрорхамом, Усирисом Эйдоном, я хотел сказать, прошу прощения, епископ Анодис, я буду там, чтобы вонзить на ярд мой добрый меч Квалнир ему в брюхо». Гвитин, принц Ирнистира, который хранил необычное молчание, ударил кулаком по столу. Его щеки раскраснелись, но не только от вина, подумал Саймон, хотя молодой воин с востока выпил немало. «Хорошо, — сказал принц, — но послушай меня, Изгримнур, послушай! Не Скали твой главный враг, нет, это сам король!» По залу прокатился рокот, но он был одобрительным. То, что король отобрал земли у законного владельца и передал их его кровному врагу, показалось угрожающим почти всем. «Эрнистириец прав!» — выкрикнул толстый Ордмайер, приподняв над стулом свое массивное тело. «Не вызывает сомнений, что Элиас держал тебя в Хейхолте, чтобы Скалли сумел довести до конца свое предательство. И за всем этим стоит Элиас. Он использует свои послушные инструменты, Готвульфа, Фенгболда и других, чтобы растоптать права большинства из присутствующих здесь. Гвитин закусил у дела и бросился вперед. Элиас хочет раздавить всех нас, чтобы уже никто не мог оказать сопротивление его ужасному правлению. Его налоги разорят нас, или мы окажемся под каблуками рыцарей Элиаса. Верховный король — наш враг, и мы должны действовать. Гвитин повернулся к Джошуа, который наблюдал за собравшимися. «Слово за вами, принц! Вы должны повести нас за собой! У вашего брата наверняка есть планы на всех нас, как он ясно дал понять, когда обошелся так с вами и с Гримнуром. Разве он нам не главный враг?» «Нет! Вовсе нет!» Испуганный голос прозвучал в большом зале Наглимунда, как хлопок кнута погонщика скота. Саймон и все присутствующие повернулись посмотреть на того, кто заговорил. И это был не принц, который стоял в таком же недоумении, как и остальные. Мгновение казалось, будто старик материализовался прямо из воздуха. Так внезапно он шагнул вперед из тени у стены. Он был высоким и почти невозможно худым. Свет факелов оставлял глубокие тени во впадинах его щек, а также под нависшими бровями. Дополняли необычную картину плащ из волчьей шкуры и длинная белая борода, которую старик заткнул за пояс. С точки зрения Саймона он выглядел как дикий дух из зимнего леса. «Кто ты такой, старик?» — спросил Джошуа. Два стража шагнули вперед и встали по обе стороны кресла принца. «И как ты оказался на нашем совете?» «Шпион Элиаса», — прошипел кто-то из северных лордов, и другие его поддержали. Изгримнур встал. «Он здесь, потому что я привел его с собой, Джошуа», — громко объявил Изгримнур. «Он ждал нас на дороге в Вественби. Знал, куда мы направляемся, и раньше нас понял, что мы сюда вернемся. Он сказал, что так или иначе должен с вами говорить». «И для всех было лучше», — снова заговорил старик, глядя на принца горящими голубыми глазами, «чтобы я появился здесь как можно раньше. Я должен сообщить вам важные вещи, всем вам». Он перевел тревожащий взгляд на сидевших за столом, и шепот сразу стих. «Вы можете выслушать меня или нет. Ваш выбор. В подобных случаях выбор есть всегда». «Детские загадки, старик», — насмешливо ответил Девассаль. «Кем бы ты ни был, что может быть известно тебе о вещах, которые мы обсуждаем?» «В Наббане?» — он улыбнулся Джошуа. «Мы отослали старого глупца к братьям Вилдариван, которые заботятся о безумцах». «Мы не говорим здесь о делах юга, барон», — сказал старик, и его улыбка была холодной, как ряд сосулек. «Хотя и юг скоро почувствует пальцы озноба у себя на горле». «Довольно!» — вскричал Джошуа. «Говори сейчас, или я велю заковать тебя в цепи, как шпиона! Кто ты такой и что тебе нужно?» Старик чопорно кивнул. «Прошу прощения. Я уже давно не выступал при дворе. Меня зовут Ярнауга из Тунголдира». «Ярнауга!» Бинабик снова вскочил на стул, чтобы посмотреть на старика. «Поразительно! Ярнауга! Хо! Я Бинабик! Я долго был учеником у Кикука!» Старик перевел свой блестящий стальной взгляд на тролля. «Да, мы поговорим и очень скоро. Но сначала я должен завершить дело, которое имею к этим людям». И Ярнауга расправил плечи, глядя на принца. «Король Элиас — враг, Так сказал молодой эрнистериец, и остальные его поддержали, — продолжал Ернауга. — Вы все подобны мышам, что шепотом говорят о страшном коте и мечтают когда-нибудь до него добраться. Никто из вас не понимает, что проблема не в коте, а в хозяине, который его привел, чтобы убивать мышей. Джошуа наклонился вперед, демонстрируя, пусть и с неохотой, интерес к словам старика. «Ты хочешь сказать, что Элиас — это пешка в чьих-то руках? В чьих? Дьявола Прайрата, я полагаю?» «Прайрат занимается черной магией», — презрительно ухмыльнулся старик. «Но он ребенок. Я говорю о том, для кого жизни королей лишь краткое мгновение». «О том, кто хочет забрать больше, чем ваши земли!» Все одновременно заговорили между собой. «Неужели безумный монах намерен прочесть нам лекцию о деяниях дьявола?» — воскликнул один из баронов. «Для нас не секрет, что этот супервраг использует для своих целей людей». «Я не имею в виду вашего главного эйдонитского демона», — сказал Ернауга, и вновь повернулся к принцу. «Я говорю об истинном демоне, повелителе Светлого Арда, который столь же реален, как этот камень!» Он присел и хлопнул ладонью по каменному полу. «А также является частью вашей земли!» «Богохульство!» — закричал кто-то. «Вышвырните его вон!» «Нет, пусть говорит!» «Говори, старик!» Ернауга поднял руки. «Я не безумный полузамерзший святоша, который явился, чтобы спасти подвергающиеся опасности души». На его губах появилась бледная улыбка. «Я здесь, чтобы встретиться с одним из членов Ордена Манускрипта, того, кто всю жизнь находился рядом и посвятил ее наблюдениям за смертельно опасной горой Сторм Спайк. Мы из Ордена Манускрипта, как подтвердит вам тролль, долго бодрствовали, пока другие спали. Теперь я пришел исполнить обещание, данное много лет назад, и рассказать вам вещи, о которых вы никогда не захотели бы услышать». Наполненная нервным ожиданием тишина наступило в зале, когда старик прошел через него и распахнул дверь, ведущую во двор. Вой ветра, который прежде казался лишь далекими стонами, теперь услышали все. «Месяц, Ювен!» — сказал Ернауга. «Всего несколько недель до середины лета. Может ли король, даже верховный, сотворить такое?» Мимо него, словно дым, пронеслись струи дождя. «У нас появились одетые в мех гюне, гиганты, охотники из Вилдхельма, из холодной земли вылезают букины, чтобы атаковать вооруженных солдат на Фростмарше. На севере кузницы Сторм Спайка работают всю ночь. Я сам видел на небе зарево и слышал, как опускаются ледяные молоты. Неужели вы думаете, что во всем этом виновен Элиас? Разве не видите, что приближается черная зима? Вопреки порядку наступления времен года, вопреки вашей способности понять происходящее». Изгримнур снова встал на ноги. Его круглое лицо побледнело. Он прищурился. «Но что тогда? Что?» — спросил он. «Ты утверждаешь... Да поможет мне одноглазый Удун, что мы сражаемся с белыми лисами из старой легенды!» За его спиной посыпались испуганные вопросы и шепот. Ернауга посмотрел на герцога, и его морщинистое лицо смягчилось. На нем появились жалость и печаль. «О, герцог из Гримнур! Все именно так. Белые лисы, некоторые знают их как норнов, очень опасны уже сами по себе. И нам очень повезло бы, будь проблема только в них. Но вот что я вам скажу. Утукку Королева Норнов, повелительница ужасной горы Стурмспейк, стоит за всем происходящим в не меньшей степени, чем Элиас. «Постой! Придержи-ка язык на мгновение!» Разгневанный Девассаль вскочил на ноги. Его одежды развевались. «Принц Джошуа, простите меня! Плохо уже то, что безумец вошел и прервал наш совет! Он выступает перед нами, толком не объяснив, кто он такой, а я, как посол герцога Леобардиса, должен тратить свое время и выслушивать страшные северные сказки. Это невыносимо!» Все снова зашумели, и Саймон почувствовал диковинное холодное возбуждение. Подумать только. Ведь они с Бенабиком находились в самом центре событий, превосходивших все, что мог насочинять конюх Шем. Но пока Саймон размышлял о том, какую замечательную историю сможет однажды рассказать у костра, он вспомнил морды псов-норнов, бледные лица в темных горах из своих снов, и вновь, далеко не в первый раз, пожелал оказаться на кухне Хайхолта, где ничего не изменилось, не менялось никогда. Старый епископ Анодис, который наблюдал за вновь прибывшими пристальным, пронзительным взглядом, поднялся на ноги. «Я должен сказать, и мне совсем не стыдно в этом признаться, что я не слишком серьезно относился к этому Раеду. Вероятно, Элиас совершил ошибки, но его святейшество Ликтор Ранессин предложил нам погрузиться в медитацию, попытаться найти способ вернуть мир между эйдонитами, в том числе с их языческими союзниками. Он кивнул в сторону Гветина и его людей. Но я слышу лишь разговоры о войне, о желании пролить кровь, чтобы отомстить за мелкие обиды. «Мелкие обиды!» — взревел Изгримнур. «Вы называете кражу моего герцогства мелкой обидой, епископ? Я хочу, чтобы, вернувшись домой, вы узнали, что ваша церковь превратилась в проклятую конюшню Хирка или гнездо троллей. Вот тогда я посмотрю, как вы назовете это мелкой обидой!» «Гнездо троллей?» — переспросил Бенабик, вставая. «Это лишь доказывает мою точку зрения!» — резко заявил Анодис, поднимая над головой символ дерева, словно клинок для защиты от разбойников. «Вот видите, вы кричите на священника, когда он пытается наставить вас на путь истинный!» Анодис расправил плечи. «А теперь...» — он махнул деревом в сторону Ернауги. «Сюда явился бородатый отшельник, который рассказывает разные выдумки про ведьм и демонов, тем самым еще больше забивая клин между сыновьями верховного короля. А кто получит в результате выгоду? Кому служит Ернауга?» Епископ покраснел, затрясся и рухнул на свой стул, но тут же схватил кубок с вином, принесенный кем-то из его людей, и с жадностью осушил. Саймон вцепился в руку друга, потянул и заставил его сесть. «Я все еще хочу получить объяснение про гнездо троллей!» — тихонько прорычал Бенабик. Но Саймон бросил на него такой взгляд, что тролль поджал губы и замолчал. Принц Джошуа некоторое время молча смотрел на Ернаугу, который отвечал ему спокойным взглядом кота. «Я слышал про орден манускрипта», — наконец сказал Джошуа. «Но, насколько мне известно, его адепты никогда не пытались оказывать влияние на правителей государств». «А я не слышал об этом так называемом ордене», — заявил Девассаль, «и считаю, что пришло время старику рассказать нам, кто его послал и какие опасности нам грозят, если не со стороны верховного короля, как здесь думают многие». «В данном случае я согласен с послом Набана», — сказал Гветин из Эрнестира. «Пусть Ернауга все расскажет, а мы решим, стоит ему верить или лучше выгнать прочь». Сидевший на самом высоком стуле принц Джошуа кивнул. Старый Риммер оглядел нетерпеливые лица, потом поднял руки в странном жесте, прикоснувшись четырьмя пальцами к большим пальцам, словно держал перед собой тонкую нить. — Хорошо, — сказал он. — Хорошо. Мы сделали первые шаги по дороге, единственной, которая сможет вывести нас из черной тени горы. Он развел руки в стороны, растянул невидимую нить во всю длину, а потом развернул ладони. — У Ордена довольно короткая история, — начал он, — но она является частью другой, более значительной. Ярнауга снова подошел к двери, которую паж закрыл, чтобы не выпускать тепло из зала с высокими балками, и прикоснулся к деревянной раме. — Мы закроем дверь, но снег и град не исчезнут. Так же точно назовите меня безумцем, однако это не заставит уйти того, кто вам угрожает. Он ждал 5 столетий, чтобы вернуть то, что, как он уверен, ему принадлежит. И его рука холоднее и сильнее, чем вы в состоянии понять. Он и есть та большая легенда, где история ордена подобна старому наконечнику стрелы, застрявшему в коре дерева, которое успело так сильно вырасти, что поглотило саму стрелу. Пришла зима. Зима, что свергла лето с его законного места, и она принадлежит ему. Это символ его власти. И он уже тянется к нам, чтобы начать менять вещи в соответствии со своей волей. Ярнауга обвел всех сверкающим взглядом, и несколько мгновений молчание длилось и длилось. А за дверью продолжал завывать ветер. «Кто?» — наконец спросил Джошуа. «Назови его имя, старик». «Я думал, вам это уже известно, принц», — ответил Ярнауга. «Вы — человек, который познал очень многое. Ваш враг, наш враг, умер 500 лет назад». И место, где завершилась его жизнь, находится под фундаментом замка, где началась ваша. Инелуки, король, бурь!